Эд Макбейн. Выбор убийцы. Глава первая. В винном магазине запах стоял «Будь здоров». Весь пол был усыпан бутылочными осколками, сверкающими весело, словно трубы духового оркестра. Под ногами, напоминая тонкий прозрачный ледок, позвякивали стекляшки помельче и покрупней, круглые плоские донышки и бутылочные горла с зазубренными краями. Казалось, что по витринам и полкам пронесся разрушительный ураган. Восьмидолларовые виски и дешевое красное вино по 25 центов за бутылку соединились на полу в демократическом коктейле. На того, кто решался переступить порог, обрушивался крепкий запах спиртного, растекавшегося по деревянному полу ручейками. Они замедляли свой бег, наталкиваясь на запруды из битого стекла, и разливались маленькие пахучие озерца. Среди бутылочных осколков и луж из вина и виски лежала девушка с полуоткрытым ртом. У нее были рыжие волосы и огромные, расширенные смертью глаза. В нее выстрелили 4 раза, и кровь все еще текла на пол, смешиваясь с вином. Ее длинные мокрые волосы разметались по полу. Тело и одежда как будто пропитались алкоголем. Находиться в магазине было не так-то просто. Прибывшие на место происшествия полицейские в иных обстоятельствах не отказались бы опрокинуть стаканчик другой. Но сейчас алкогольные пары били в нос, обжигали горло и легкие, кружили голову, несмотря на то, что входная дверь была распахнута, а на улице дул легкий июньский ветерок. Стив Карелло с облегчением выскочил на улицу. Он любил посидеть за бутылкой виски с приятелями, но терпеть не мог, когда ему в лицо дышали перегаром, а в магазине воняло так, словно компания алкоголиков, гагача и перебивая друг друга, рассказывала скверный анекдот. Скверный анекдот заключался в том, что на полу лежала убитая рыжеволосая девушка. Это скверно в любое время года, но сейчас особенно, в июне, в этом месяце свадеб, когда все пробуждается к жизни и когда весенняя свежесть встречается с летним теплом. Стиву Карелле очень нравилось жить на белом свете, и он, как человек великодушный, был готов делить эту радость с другими людьми. По роду занятий ему часто приходилось иметь дело со смертью, чаще всего внезапной, но он так и не научился, в отличие от многих своих товарищей по работе, относиться к ней с холодным равнодушием. Карелло ценил в человеке достоинство. Люди дрались, напивались, блевали и сквернословили, но все же оставались людьми, пока держались на ногах. Из давно забытого курса антропологии, прослушанного когда-то в колледже, в голове у Кареллы вдруг всплыла фраза «Человек стоит особняком, ибо только он стоит на двух ногах». Наверное, у этой синтенции могут быть разные толкования, но Карелле было важно одно – человек тогда человек, когда он на своих двоих. Смерть сбивает его с ног и лишает чувства собственного достоинства. Мертвецу наплевать, в каком виде у него пробор. Мертвую девушку в магазине не волновало, что у нее из-под юбки торчит комбинация. Смерть превращает человека в бесформенную груду плоти. И еще недавно это была женщина, которая смеялась, целовала любимого, поправляла сбившийся чулок и красила губы с той сосредоточенностью, которая присуща только женщинам. Глядя на то, чем она стала, Карелло чувствовал, как его охватывает печаль и ощущение какой-то трагедии, смысла которой он еще не осознал. Он был рад снова оказаться на улице. Тем временем у входа в магазин полиция проводила симпозиум, нечто вроде приема для блюстителей порядка. Правда, здесь не подавали напитков, и собирались эти джентльмены не для того, чтобы обсудить последний роман 12-летней девочки-француженки. Зато каждый ощущал то удивительное чувство товарищества, ту непринужденность в отношениях, которая возникает между собратьями по ремеслу. Двух верзил из отдела по расследованию убийств главного управления звали Монаган и Монро. Оба были одеты в серые фланелевые брюки и твидовые пиджаки спортивного покроя. «Обычно мы такими делами не занимаемся», — сообщил Карелли Монаган. «Только в виде исключения», — сказал Монро. «Шеф приберегает нас для дел посерьезнее», — продолжал Монаган. «Для трудных случаев», — добавил Монро. «Нас не волнует преступление на любовной почве». «Месть, ревность и все такое прочее», — объяснил Монро. «Нам подавай предумышленные убийства». «Спланированные заранее», — уточнил Монро. «Мы профессионалы экстра-класса», — скромно заметил Монаган. «С нами шутки плохи», — сказал Монро. «Это большая честь для 87-го участка», — с усмешкой сказал Карелло. «С самоуверенными здоровяками из главного управления», — он говорил спокойно. Чувствовалось, что Карелло прекрасно владеет собой. Одет он был в синий шерстяной костюм с белым платочком в нагрудном кармане и в белую рубашку с синим в золотую полоску галстуком. В его чисто выбритом лице с заметными скулами было что-то восточное, и это стало особенно заметным, когда он прищурил карие глаза, глядя на Монро и Монагана. Он явно получал удовольствие от пикировки. «Ваш 87-й участок должен быть польщен», — сказал Монаган. «В высшей степени», — добавил Монро. «Мы в восторге», — признал Карелло. «Все хотят примазаться», — сказал Монаган. «Не сочтите за лесть», — сказал Карелло. «Но мы действительно рады, что к нам прибыли лучшие представители отдела по расследованию убийств». «Валяет дурака», — заметил Монаган. «Издевается», — согласился Монро. «Считает, будто их участок сможет обойтись без нашей помощи. Ему кажется, что мы им не нужны». «А кому-нибудь мы нужны?» «Не больше, чем дырка в черепе». «Он намекает, что нам лучше убираться по добру, по здорову». «Он вежливо советует нам отправляться к чертовой бабушке». «Ну и пес с ним», — сказал Монаган. Карелло снова улыбнулся, но затем принял серьезный вид и заглянул в магазин. «Что вы на это скажете?» — осведомился он. Монаган и Монро, как по команде, повернулись к двери и заглянули в магазин. Полицейский фотограф склонился над убитой, распростертой на стеклянном крошеве. Сверкнула вспышка. «У меня такое впечатление», — задумчиво сказал Монаган, — «что кто-то тут слетел с катушек».